К нам подошли две дамы средних лет. Я уже видел их в ложах несколько раз. «Вы здесь главный?» — спросила одна из них Рокки. «Ну нет», — хмыкнул тот. «Я только за него. Что вам угодно?» «Меня зовут миссис Хигби», — представилась женщина. «А это миссис Уичер. Могли бы мы поговорить с вами наедине?» «Ну, наедине здесь поговорить просто негде», — заметил Рокки. «Что вам угодно?» «Мы здесь в качестве президента и вице-президента...» «Что случилось?» — спросил из-за моей спины проходивший мимо Сокс Дональд. «Вот вам главный!» — по лицу Рокки было видно, что ему полегчало. Обе женщины уставились на Сокса. «Меня зовут миссис Хигби, а это миссис Уичер», — повторила миссис Хигби. «Миссис Уичер — вице-президент, а я президент Лиги матерей за общественную нравственность». «Ай-яй-яй», — шепнула Глория. «Слушаю вас». «Мы хотим вручить вам заявление». Миссис Хигби сунула Соксу в руку какую-то бумагу. «А в чем дело?» «Говоря коротко», — выпалила миссис Хигби, «наша Лига матерей за общественную нравственность осудила ваше мероприятие». «Минутку», — прервал ее Сокс. «Пройдемте ко мне в кабинет, и там все обсудим». Миссис Хигби переглянулась с миссис Уичер и кивнула. «Отлично», — согласилась она. «Вы пойдете с нами, ребятки, и ты тоже, Рокки. Эй, сестра, уберите посуду», — он улыбнулся дамам. «Видите, мы не позволяем нашим ребяткам делать ничего лишнего, чтобы не тратить даром силы. Прошу сюда». Он повел нас с площадки за сцену в свой личный кабинет. Когда мы шагали за ним, Глория сделала вид, что споткнулась и рухнула на миссис Хигби, обхватив ее за шею. «Ох, простите, простите меня, я не хотела», — тут же извинилась Глория и уставилась в пол, словно пытаясь понять, за что зацепилась. Миссис Хигби ничего не сказала, только с яростью взглянула на Глорию и поправила шляпку. Глория толкнула меня локтем и подмигнула, кивнув в сторону миссис Хигби. «Помните, ребята, вы тут свидетели», — шепнул нам Сокс, когда мы заходили в его кабинет, кстати, ужасно тесный. Я заметил, что в нем почти ничего не изменилось с того дня, когда мы с Глорией пришли записываться на марафон. Разве что на стену Сокс прикрепил фотографии обнаженных девушек. Увидев их, миссис Хигби и миссис Уичер тут же многозначительно переглянулись.